В сегодняшнем выпуске «Модели для сборки» рассказ из цикла «Легенды неизвестной Америки», опубликован в антологии «Темпориум» издательства «Снежный ком М» в 2012 году. Составитель Эрик Брегис. Тим Скоренко. Господин одиночества. Когда Фрэнк Эллоун появился в городе, мне было 15. Правда, я врал, что 18. Рост во мне было под 6,5 футов, и я мог позволить себе немного преувеличивать. Ну да ладно, дело не во мне. Фрэнк приехал на попутке. Водитель высадил его напротив почтового отделения, и первым делом Фрэнк отправил письмо. Важно ли это для моего повествования? Наверное, да, хотя значимых последствий это письмо за собой не повлекло. Почему-то мне кажется, что любая, самая маленькая деталь может рассказать о Фрэнке что-то новое. Я так и не смог постичь глубину его удивительных способностей, но, возможно, это получится у вас. Когда он вышел из здания почты на улицу, к нему тут же подлетела стайка мальчишек. Среди них был Карти, сын нашего соседа, и потому я знаю все о первых минутах Фрэнка в городе. Мальчишки традиционно начали то ли задирать новоприбывшего, то ли выпрашивать монетку. Тут ты не поймешь толком. Я и сам лет 6 назад занимался тем же. Подбегаешь к незнакомцу и начинаешь вопить, предлагать ему какое-то барахло из карманов, пытаешься вытащить у него носовой платок из пиджака. Это напоминает котов и собак, метящих территорию. Зашел на чужую землю? Будь добр терпеть ее законы. Фрэнк не стал доставать кошелек и откупаться от приставучих пацанов. Он сразу же отвесил пару мощных затрещин одному, второму, а остальные уже и разбежались. У Джерри Брауна потом ухо ныло так, что вызывали врача. Не знаю, что сказал наш эскулап. Все это тоже понаслышке. В маленьком городке все узнаешь понаслышке. Везде есть твои знакомые. Мясник, продавец табачной лавки, старуха на крыльце прачечной. Каждый что-то запоминает, а ты бегаешь, расспрашиваешь. И в итоге головоломка сходится. После посещения почты Фрэнк отправился в гостиницу. Она у нас одна, зато называется гордо «Отель Делюкс Брэннон». В отеле всего-то 6 номеров на втором этаже. На первом жил сам Брэннон с двумя дочками. Жена его померла, когда младшей Вирджи было лет 5. На жизнь доходов от гостиницы вполне хватает, тем более у Брэннона еще и магазин. Я не помню случая, чтобы в отеле «Делюкс» все номера были свободны. Правда, такого, чтобы все 6 заняты, я тоже не помню. Но в целом дела шли не так плохо, как могли бы идти в маленьком городке. Дело в том, что городок-то маленький, а вот трасса мимо проходит оживленная, 87-я федеральная, и от Мидвеста до Кейси нет, кроме нашего города, ни одного населенного пункта. Вот и съезжают к нам. Перекусить, прикупить чего в дорогу, а порой и ночь провести. Ей-богу! Каждый, кто останавливался в те годы в отеле «Делюкс», мечтал провести эту ночь со старшей дочкой Брэннона Кэтрин. Потому что она была сказочно красива. Я не берусь описать ее, нет у меня такого таланта. Она шла по улице, а время вокруг точно замирало. Каждый мужчина оборачивался ей вслед, каждая женщина завидовала. У нее были длинные светлые волосы, вздернутый носик, огромные глаза. Это все так банально звучит, что я не хочу продолжать. В общем, она была совершенство, поверьте на слово. Конечно, я был в нее влюблен. Покажите мне того, кто не был. Ей было 16. Я забыл упомянуть, что шел 1978 год. Да, сейчас мне уже за 50. Я женат. Я растолстел, хотя мой немалый рост несколько сглаживает полноту. И я по-прежнему живу в этом самом городе. Но тогда мне было 15. Я был романтиком и мечтателем, как все подростки. Я мечтал спасти Кэти от бандитов. Например, на нее набрасывается какой-либо нехороший постоялец, а я случайно прохожу мимо и разбью его прямо в челюсть. И все. Он лежит без сознания. Кэти целует меня, своего спасителя. Черт, мне и сегодня грустно об этом вспоминать. Да, вот еще что. У Кэтрин была сестра, Вирджиния. В тот год ей исполнилось 13, и она напоминала гадкого утенка. В ней были черты Кэтрин, но эти черты никак не хотели складываться в единую систему. Рот казался слишком большим, глаза слишком широко расставленными, уши чрезмерно оттопыренными. С Вирджинией я не водился, по-мальчишески презирая ее как младшую, да еще и девчонку. Конечно, я не рассматривал ее в качестве женщины. Но вернусь к Фрэнку Элоуну. Он занял 3-й номер. Поднимаешься по лестнице и направо до конца коридора. Там дверь слева. Это двухкомнатный номер с ванной и душевой кабиной. Вообще, у Брэннона все номера разные. Первый — самый лучший, 6-й — худший. Зачем Элоун приехал в город, никто не знал. Если бы он передвигался на собственной машине, можно было бы предположить, что он просто съехал с дороги отдохнуть. Но он приехал на попутке по Дагаут-Роуд. Наш город расположен примерно в 1,5 милях по шоссе. Правда, он вполне мог попросить кого-то подбросить его до дороги или до ближайшего города, находящегося непосредственно на шоссе. В принципе, как минимум раз в неделю кто-то ездил и в Баффало за крупными покупками. Баффало — это наш окружной центр. Там находится аэропорт. Но Элоун не собирался никуда уезжать. Он заплатил Брэннону за неделю вперед. Сначала я решил, что у него в городе какое-то дело. Но потом изменил свое мнение. Он от кого-то скрывается, предположил я. О, да. С появлением Элоуна мои мечты относительно Кэтрин несколько поменяли направление. Теперь я планировал тайно раскрыть негодяя, который ограбил банк, казино, магазин, бензоколонку, нужное подчеркнуть, и предстать перед Кэт могучим служителем закона и борцом за справедливость. Параллельно с борьбой за справедливость я был не против запустить лапу в мошно Элоуна и немного разжиться за его счет. Все равно деньги краденые, думал я. Все это, конечно, было не более чем фантазиями. Но кое-какие странности в поведении Фрэнка все-таки были. Во-первых, он со всеми был знаком. Выйдя из отеля на второй день, он прошел по главной улице городка и при этом поздоровался со старухой Джилл, с Джейкобом Марри, с молочником Эбрахимом и так далее. Он здоровался с каждым, всем улыбался, всех приветствовал. Я в тот день выбрался на балкон второго этажа и читал книгу, забросив ноги на парапет. Фрэнк не мог опознать человека по подошвам домашних туфель. Тем не менее, от книги меня отвлек его оклик. «Как там капитан Блад?» — спросил он. В моих руках была книга «Хроники капитана Блада». «Так себе», — ответил я и посмотрел вниз. Надо отметить, что хроники, написанные Саботини на волне успеха «Одиссеи», и в самом деле имеют сомнительную художественную ценность. Я не знаю ни одного современного 15-летнего мальчишки, который открывал бы эту книгу. Да что там, сегодня дети не знают даже имени Шекспира, что уж говорить о Саботини. Но речь не об этом. Речь о том, что я ответил механически и вниз посмотрел тоже на автомате. А внизу был Фрэнк Элоун. Это был первый раз, когда я его увидел. «А откуда вы знаете, что я читаю?» — спросил я. «Дедуктивный метод», — улыбнулся Фрэнк и пошел дальше. Я проводил его взглядом. С этого самого момента я заинтересовался Элоуном по-настоящему. Я провел небольшое расследование, расспросил мальчишек и стариков и выяснил все то, что вам уже рассказал. И про попутку, и про почту, и про затрещины, и про гостиницу. Больше в тот день я Фрэнка Элоуна не видел. И два последующих дня тоже. Но я следил за каждым его шагом. Через мальчишек, через невинные разговоры с мистером Бренноном и стариками, сидящими на крылечках, через болтовню с молочником. Почему я не хотел оставлять Фрэнка без присмотра? Вы думаете, что меня заинтересовала его реплика насчет капитана Блада? Нет. Мной двигало совершенно другое чувство — ревность. И если бы не ревность, я бы никогда не узнал того, что знаю сейчас. Наиболее неприятным было то, что моя ревность оказалась небезосновательной. На следующий день после приезда Фрэнк разболтался с Кэтрин Бреннан, встретив ее в холле гостиницы. Это я знаю от самой Кэти. Конечно, она просто обронила что-то вроде «болтала с Фрэнком», но я почувствовал, что это «болтала» пахнет чем-то более серьезным. Я для нее был всего лишь уличным пацаном, сохнущим по ее глазам и губам. А Фрэнк виделся неким рыцарем, солидным и обеспеченным мужчиной, одновременно искателем приключений, разве что без своего автомобиля. Мне пришла в голову мысль, что своим соглядатаем в доме Бреннанов я мог сделать Вирджинию. Она была ко мне неравнодушна, даром, что мелкая и некрасивая, и я вертел бы ею, как хотел. Доносить новости о постояльце, да пожалуйста! Но для этого нужно было еще дождаться Вирджинию. Похоже, она поехала в Баффало вместе с отцом, и поездка обещала затянуться на пару дней. Кэти была за старшую в доме, а гостиницей заведовал чернокожий портье по имени Джек, верный помощник Бреннана. Фамилию новоприбывшего я узнал из книги постояльцев Бреннана. Никто не обращал на меня внимания, когда я болтался в холле, листал журналы на столике для посетителей, рассматривал картинки на стенах. Все-таки я считался другом Кэти и ездил с ней в одну школу. Она была на год старше, но желтый автобус собирал всех детей от Баффало до Каспера, независимо от возраста. И мы часто сидели рядом, просто потому, что нам было о чем поболтать. О новом телешоу, о какой-нибудь классной песне. Только читать она не любила, и капитан Блад оставался сугубо моим героем. Уже после того, как Кэти упомянула в мимолетном разговоре Фрэнка, я задался мыслью узнать его полное имя. Простое Фрэнк меня не устраивало. Я пошел в гостиницу, улучил момент, когда портье отлучится, и заглянул в книгу. «Элоун», — прочитал я. Говорящая фамилия. А через два дня, когда я увидел Фрэнка во второй раз... Он целовался с Кэтрин Бреннан на заднем дворе отеля «Делюкс». Тогда я возненавидел этого выскочку. Я проклинал его, я не мог спокойно стоять и даже подпрыгнул от злости. Это смешно звучит, но я был и в самом деле чертовски зол. «Что делать?» — спрашивал я и признавался себе, что не знаю. Мы были знакомы с Кэтрин черти сколько лет. Я покупал ей сладости и смешил ее. Я делал для нее домашние задания и сочинил стихотворение. А он только приехал и уже получил больше, чем я за все время знакомства. Сейчас я, конечно, все понимаю. Боже мой, дарил конфеты и решал задачки. Смешно. Но тогда мои тщетные любовные потуги казались мне очень заметными и красивыми. Ладно. Вернусь к Элоуну. Итак, он целовался с Кэтрин, а я наблюдал за ним через щель в заборе. Я тогда еще ни разу не целовал девушку, и воспринимал поцелуй как что-то такое воздушное и нежное, точно зефир в шоколаде. Мне было странно видеть, как они впиваются друг в друга, как он пытается захватить как можно больший участок ее лица, а когда они отрывались друг от друга, я видел, что последними расплетались их языки. Да, Кэтрин казалась весьма искушенной в этом плане. Правда, вовсе не потому, что у нее были отношения с мальчиками. Просто у ее отца был видеомагнитофон и большая коллекция порнофильмов. Об этом я тоже узнал гораздо позже, когда мы начали встречаться с Вирджинией, и эта коллекция служила нам учебником любви. Хотя не исключаю, что многому Кэти научил именно Фрэнк Элоун. В тот день я в сердцах пошел прочь, кляня судьбу и обещая себе больше никогда не разговаривать с Кэтрин Брэннон. Конечно, на следующее утро, встретив ее на улице, я как ни в чем не бывало поздоровался. При этом я заметил, как она светилась, как была счастлива. Значит, мне не на что надеяться. Фрэнк Элоун приехал в середине августа, даже ближе к концу месяца. Каникулы подходили к своему логическому завершению. Я немного скучал по школе. Я ждал, когда в город снова приедет желтый автобус и повезет нас прочь. И Кэтрин будет сидеть у окна, а я рядом с ней. А еще через день я во второй раз поговорил с Фрэнком Элоуном. На этот раз он шел мне навстречу по улице. Никакого саботини у меня не было, зато было страстное желание что-либо у Фрэнка узнать. Подростковая ревность всегда такова. Главное не добиться любви, а мучить свое сердце сознанием того, что твоя любовь принадлежит другому. Романтика страданий. «Привет», — сказал он. Я кивнул. Он явно не собирался со мной заговаривать, просто поздоровался. Но я должен был его задержать. «А зачем вы приехали, мистер Элоун?» — спросил я. Честно говоря, такой наглости я от себя не ожидал. Просто мне показалось, что я ничего, совсем ничего не должен этому человеку. И он мне ничего не должен. И он не расскажет моей матери, что я был нагл по отношению к нему. И вообще, человек, который целуется с Кэти, вполне может быть воспринят как ровесник. Он остановился и улыбнулся. «У меня есть одно небольшое дело». Меня подмывало спросить: «Целоваться с Кэти? Может, переспать с ней?» Но на это я не решился. «Что же это за дело?» — спросил я. Он покачал головой. «Это только мое дело». Его улыбка поблекла. Не то чтобы пропало, но стало какой-то грустной, отстраненной. Точно дело было неприятное. Странно. Мне казалось, что человек, поцеловавший Кэти, должен быть счастлив. Черт побери, я не знал, как еще задержать его, какой еще вопрос задать. Нам было не о чем разговаривать. Нас связывало лишь то, что мы любили одну женщину. Пока я раздумывал, он сказал: «Ну, я пойду». И я не нашел, что ответить. 2 сентября должен был приехать первый школьный автобус из Баффало. Я ожидал этого дня с нетерпением. Даже не потому, что мне предстояло чаще видеться с Кэти, а потому, что ей предстояло реже видеться с Фрэнком. Меня это утешало. Что мне оставалось, кроме как следить за Фрэнком Элоуном? Ничего. Моими глазами и ушами был сам город. Я видел, как он смеется, беседуя с Мидл-Вестом, как помогает миссис Пратчетт дотащить пакет с покупками от магазина до дома, как что-то обсуждает с Бренноном. Последний вряд ли догадывался, что его дочь крутила шашни с приезжим, тем более тот был старше нее чуть ли не в 2 раза. По крайней мере, выглядел он на 30 с лишним. Про любовные приключения новоявленной парочки я узнавал от Вирджинии. Она доносила мне обо всем. Раздражало меня только обожание в ее глазах, когда она рассказывала мне, что Элоун возил Кэти в город. Машину он брал у мистера Хофтона, видавший виды Пантеак Бонневиль 69-го года. Хофтон сам почти не ездил, поэтому Пантеак застоялся и практически пришел в негодность. Элоун за два дня привел машину в чувство и уже во вторую поездку взял с собой Кэтрин. Брэннон говорил: «Пусть девчонка хоть в кино съездит, от Фрэнки плохого не будет». Я поражался тому, что Брэннон знал Элоуна от силы несколько дней, а уже относился к нему как к родному. Более того, Вирджиния рассказала мне, что Брэннон думал освободить Фрэнка от платы за комнату. Мне казалось, что целью Элоуна была именно Кэти. Причем не просто поиграть с ней и бросить, как сломанную куклу, а, чем черт не шутит, жениться. Последняя мысль вызывала такую бурю ревности, что у меня темнело в глазах. Да, Кэти всего 16, но по разрешению родителей и по законам штата она вполне может стать законной супругой Элоуна. Представьте себе, какой сумбур царил в моей голове. Я даже сейчас не могу толком упорядочить мысли, которые не давали мне спать в последнюю неделю лета 1978 года. Но вернусь непосредственно к событиям. Элоун катал Кэтрин на машине. Он возил ее в Баффало дважды, в кино и на какое-то представление проезжей театральной труппы. Впрочем, и оно проходило на сцене кинотеатра. Он гулял с ней где-то, говорил ей какие-то слова, и за день до появления школьного автобуса занимался с ней любовью. Вы думаете, такое можно скрыть? Нет. Тем более от меня, так старательно следившего за каждым шагом соперника. Вирджиния прибежала ко мне во второй половине дня. Она была растрепана, глаза на пол лица, какая-то солома в волосах. «Они!» — проговорила она, задыхаясь. «Отдышись!» — ответил я. Но она рвалась говорить. «Они! Это...» Надо сказать, что о сексе я тогда имел довольно отдаленное понятие. Не забудьте, в те времена не было интернета, а порнуху достать в нашем городке было невозможно. Ну, не считая запасов Брэннона. Но их мы с Вирджинией нашли гораздо позже. К тому времени я уже понимал, что мужчина и женщина должны как-то слиться. Но как? Этого я не знал. Целоваться, да, нужно. И вот эту штуку нужно как-то куда-то засовывать. Что такое эрекция, я, конечно, знал, потому что с полюциями и эротическими снами у меня все было в норме. Но более ничего. В любом случае, я догадался, что Вирджиния имела в виду. Откуда знаешь? Они сейчас... Там, в пятом. Конечно, зачем искать сеновал, если есть пятый номер гостиницы отца? А отец? В Баффало. Вот тогда я и сорвался. Бежим, сказал я. Одеваться мне было не нужно. Вирджиния застала меня на крыльце, я традиционно бездельничал. Правда, читать у меня не получалось. Все время отвлекался на мысли о Кэти. Мы побежали к Брэннон-де-Люксу окружными путями, не по главной улице. Через 5 минут мы уже тихонечко поднимались по лестнице на второй этаж. Я спросил у Вирджинии, откуда она наблюдала за сестрой. Она молча потянула меня в 4-й номер. Балконы 4-го и 5-го выходили в одну сторону. Вирджи провела меня на балкон и аккуратно повернула створку двери. И я все понял. Балконная дверь 5-го тоже была открыта. Свет затейливо преломлялся через 2 двери, так что я мог видеть нечеткое отражение той части комнаты, где находилась кровать. На ней лежали 2. Они лежали рядом, и, кажется, он ласкал ее тело рукой. Видно было очень плохо, но никаких сомнений не возникало. Это было подсудным делом, между прочим. Растление несовершеннолетней. Но мог ли я подумать о том, чтобы открыть кому-либо эту тайну? Ведь пострадал бы не только Элоун, но и Кэти. И тогда у меня уж точно не осталось бы надежды. Я ушел с балкона, Вирджи шла за мной. В тот день я больше ничего не хотел делать. Где-то на середине дороги до моего дома я буркнул Вирджи: «Отвяжись!» Она исчезла, кажется, обиделась до слез, а я вернулся в свою комнату, лег лицом вниз на кровать и молчал до вечера. Слава богу, мама не заметила моего настроения. У нее были свои дела. Впрочем, случившееся в тот день было мелочью по сравнению с тем, что произошло на следующий. Продолжение и окончание рассказа Тима Скоренко «Господин одиночество» в следующем выпуске «Модели для сборки». Продолжение подкаста вы можете прослушать в следующем выпуске.